Тело было словно налито свинцом, глаза закрывались сами собой. Полузатуманенным взором Филипп взглянул на Сару и, к своему удивлению, обнаружил, что перед ним хорошенькая женщина. Даже усталость не смогла погасить подступившее возбуждение. После выматывающей езды, после тяжелого заточения в пике штурман, от Сариной чопорности и следа не осталось. Куда делась напряженность лица? Сжатые губы. Рот стал нежнее, объемней, спокойней. Темные тени под глазами почти исчезли. Глаза так и сияют светлой голубизной. И все в Саре совсем иначе. Уже не тянется на стуле в струнку, как образцовая леди. Сидит теперь уютно, подоткнув под себя ногу, пьет себе чай, упершись локтями о блестящий коричневый стол. Если бы не это бесформенное одеяние, не эта прическа, красотка да и только. Филипп еле удержался, так захотелось протянуть руку, вытянуть шпильки, торчавшие из сколоток сзади золотисто-каштановых волос. Вместо этого он отхлебнул еще чаю. «Несмотря на все мытарства последних дней, выглядишь ты отменно», — сказал он. Сара вспыхнула и с таким вниманием уставилась в чашку, будто на донышке могла прочесть свое будущее. «Благодарю», — чуть слышно произнесла она. Филипп следил, как изящные пальчики скользят по рифленому краю блюдца. Красивые руки, маленькие, почти детские, коротко остриженные ногти без лака. Движения мягкие, нежные. Филиппу внезапно захотелось, чтобы эти пальцы коснулись его. Он заморгал, сконфузившись от своего желания. Чего только он не испытал, чтоб найти и спасти Хезер, и вдруг на тебе, какая-то полузнакомая женщина начинает его волновать. Он только что в спальне раздевал Хезер, и что чувствовал? Нет, не страсть. Любовь. Может, та боль и печаль, с которой он глядел на Хезер, просто означают, что стрелки часов не повернуть вспять, что женщина на постели. Он непроизвольно застонал. «Что с вами?» — участливо спросила Сара. Филипп тряхнул головой. «Так, реакция на события, ничего особенного». «Не привык я, знаешь ли, скрываться от суда». «А вы поспите», — предложила Сара. «Кровать постелены. Хотите на диван, а хотите... В общем, выбирайте, где вам удобнее». Докончила она скороговоркой и снова зарделась. «Тогда уж на диван», — сказал, вставая Филипп. Его качнуло, он ухватился за спинку металлического с пластиком стула. «Спасибо за чай, Сара», — и улыбнулся. «На здоровье, Филипп», — тихо сказала она, увидев, что его лицо расплывается в улыбке, гневно вскинула брови. «Чего смеетесь?» «Так просто», — примиряюще сказал Филипп. «За все время впервые назвала меня по имени. Делаем успехи». «Да ну вас к черту!» — буркнула Сара, но пунцовые щеки подрагивали, борясь с улыбкой. Филипп шутливо помахал ей и пошел к дивану в столовую, что находилось ближе к входу. Круговерть в голове прекратилась, и среди разорванных воспоминаний стали прорываться блики реального мира. Она определенно едет в какой-то машине с Филиппом, хотя такое, конечно, невозможно. Теперь она орудие Господа, а Филипп — противник воли Божьей. Теперь телу Хезер уютно, покойно под прохладной простыней, но мысли тревожно витают, блуждают в лабиринте вопросов, ищут без устали ответа. Она сидит, привалившись спиной к кряжестому дубу на небольшом кладбище в Бостоне. Глаза полуприкрыты, не слышат навязчивого шума большого города вокруг, вдыхает запах травы и пахучей земли. Если не открывать глаз, можно представить, что ты не здесь, а там, где хочется быть. Ей кажется, что за 12 лет она описала в своих странствиях громадный